Артур Алехин. Это все не мое. Привет. Только-только вернулся от хирурга. Вырезали очередной имплантат или даже не знаю, как правильно назвать. Врач оказался очень проницательным, добрым, внушающим доверие и надежду человеком. Посоветовал мне побольше общаться с людьми, не держать в себе, выплеснуть свою историю, дабы успокоить нервы и больше не заниматься самодеятельностью, и тем более не вредить себе. Сказал, если держать внутри, можно сойти с ума. Полностью согласен. Сейчас вспоминаю, что я вытворял с собой буквально несколько дней тому назад, и вправду сумасшедший. Заявился к хирургу весь в шрамах, в незаживающих порезах. Некоторые из них и вовсе не прекращали кровоточить. Чтобы вы понимали, я вспарывал себе кожу без анестезии, а затем пальцами пытался достать это. А в больницу пришел чисто случайно, почувствовал, что перерезал себе какую-то важную часть организма. К боли я уже привык. Настолько, насколько мог. Она меня не смущала. Но рука вдруг перестала полноценно функционировать, обвисла. Когда врач осмотрел меня, он только лишь покачал головой и прокомментировал. «Ну что же вы такой глупый-то? Думаете, вы первый? Я вам больше скажу. И не первый, и не последний. Пришли бы, мы бы вам все спокойно удалили, плавно, аккуратно, не спеша. А вы смотрите, что с собой натворили». Я посмотрел на себя и ужаснулся. Одна рука висит, на другой полно шрамов вперемешку со свежими надрезами, часть которых немного нагнаивалась, а по всему телу засохшие пятна крови. Мне стало очень стыдно. Зато с тех пор я регулярно хожу на процедуры извлечения и успешно удаляю все ненужное. Все у меня теперь выглядит аккуратненько, ухоженно, чистенько, а главное, лишнего становится меньше и меньше. Сейчас оглядываюсь лет на 10 назад и понимаю, не то чтобы я попался в ловушку, нет, я плавно влился в правила коллектива, как это часто бывает. Попал в механизм социума и очень быстро потерял себя настоящего, а осознал это лишь пару месяцев назад. Впрочем, известная история. Думаю, с каждым случалось нечто подобное. Когда нет яркого контраста, при этом процесс идет плавно и позитивно, то человек вовсе и не замечает приобретения или потерю каких-либо качеств. Например, ходит он в тренажерный зал 3 раза в неделю на протяжении года. Каждый день смотрит на себя в зеркало и думает, к чему это все? Какой смысл мне тренироваться? Ведь ничего же не меняется. Но стоит ему сравнить себя с фотографией годичной давности, оказывается, очень даже меняется. Просто он смотрит на себя в зеркало каждый день и потому не видит увеличения объема мышц. Ему кажется, так было всегда. Я об этом. Плавность процесса. Понимаете? 10 лет назад я пришел устраиваться на работу, на которой проработал почти что по сей день. Меня приняли очень радушно, дружелюбно. Согласитесь, это ведь здорово, когда воспринимает прекрасный, позитивный коллектив. Когда вам искренне улыбаются и максимально стараются помочь, одним словом, принимают. Меня это, безусловно, очень обрадовало и, наверное, в каком-то смысле замылило глаза. Я всегда был открытым и приветливым человеком, поэтому с удовольствием влился в коллектив и начал строить свою карьеру. Не прошло и нескольких недель, как я уже стал частью своего нового рабочего содружества, словно работал с коллегами всю жизнь. Мы общались друг с другом без формализма, обсуждали не только рабочие вопросы, даже периодически ходили в бар в свободное время. Мы действительно очень быстро стали друзьями. Только одно в тот период меня отличало от всех. На их телах, руках, ногах, даже на лице я замечал какие-то очевидные дефекты. Выпирание, что ли? Вздутие? Словно что-то инородное находилось у них под кожей. Что-то, что периодически давило и хотело вылезти наружу. Сначала я думал, это послеоперационный эффект или что-то вроде того. Может быть, неудачная пластика, ботокс. Но когда заметил подобное у всех коллег без исключения, понял, в этом есть какая-то система. Спросил в очередной раз прямо: «А что это у тебя такое? Где?» «Ну вот, например». Я показал на оголенную часть руки, на участок, под кожей которого, очевидно, что-то выпирало. «Или вот». Я буквально дотронулся пальцем до виска коллеги, который у него был неестественно плотным. Заметить это можно было даже невооруженным взглядом. «А, это! Следы от наград!» — горделиво ответил он с довольным взглядом. «Не переживай, и у тебя такие будут». Конечно же, я не закончил общение на этом и детально расспросил. Мои догадки оказались верны, даже более чем. В этой, на первый взгляд, странности была не только система, но и мотивация, и корпоративная иерархия, значимость, одним словом. За трудолюбие, усердие и преданность работе учреждение не только мотивировало сотрудников щедрыми зарплатами, премиями, внеочередными отпусками, чего, казалось бы, и так достаточно, но и наградами в виде красивых медалек, значков, металлических грамот, грузиков. Последние особенно ценились. Ведь чем больше ваш вес в коллективе, тем вы должны быть весомее в прямом смысле слова. Однажды мы обедали с коллегой в корпоративной столовой, как вдруг послышался звон металла и тяжелый грузный звук, словно какой-то великан, еле-еле передвигая ноги, шел в нашу сторону. Я обратил внимание на то, что многие работники отвлеклись от еды и с каким-то позитивным одушевлением замерли в ожидании появления чего-то особенного. Вероятно, кто-то должен был появиться в дверном проеме с минуты на минуту. Мой коллега тоже не остался равнодушным. «Вау!» — воскликнул он. «Смотри, сейчас ты увидишь лучшего работника нашего учреждения. Я видел его всего пару раз. Он настолько весом, что появляется очень редко, и его всегда приветствуют аплодисментами. Я тоже так хочу». Последнюю фразу он закончил мечтательно, посмотрев наверх. «Его зовут Шмуэль, но все с уважением называют его дядя Шмуэль. Настолько он важен и авторитетен в жизни коллектива». Через пару минут, в которые шум железа и шагов становился все ближе и ближе, наконец показался тот самый легендарный лучший работник. Вопреки ожиданиям, он не являлся великаном и человеком с большими ногами. Он был вполне себе маленького роста, около 1,65 м, выглядел лет на 40, с небольшой проплешиной на голове и среднего размера бородой. Ему едва удавалось передвигаться на своих ногах. Каждый шаг давался с большим трудом, потому как все его тело было увешано маленькими наградами, которые, ударяясь друг о друга, создавали непрекращающийся ни на секунду шум. Наград было так много, что невозможно было разглядеть свободные участки кожи на всем его теле, а одежды не было вовсе. Это буквально был человек из металла. Только глаза, привычные человеческие глаза, напоминали мне о том, что передо мной стоит такой же человек, как и я. Он был самым весомым человеком в коллективе. Встав в проходе, он медленно поднял руку и, как мог, помахал ей присутствующим. Все мгновенно зааплодировали и учтиво закивали головами в знак приветствия. Не прошло и 10 секунд, как я присоединился ко всем. Мне действительно было приятно и радостно находиться в такой благостной атмосфере. До того она была заразительна, что я поймал себя на мысли: «Я тоже хочу получить награды. Очень хочу». А путь для этого был очень прост. Нужно просто полностью отдавать себя работе в свое рабочее время, что, собственно, и должен делать любой хороший сотрудник. Никто не заставляет, все в рамках закона и здравого смысла, но хочешь выделяться – работай немного быстрее или больше. Твой выбор, твое право. Я ходил на работу с большим удовольствием. Ежедневно заряжаясь позитивом, я точно понимал, когда-нибудь мой вес в коллективе станет выше, и я получу свою первую награду. Этот день настал. Прошло всего лишь несколько месяцев, как начальник нашего отдела в конце рабочего дня при всех поздравил меня с получением моей первой грамоты. Попросив меня подойти к нему ближе, под аплодисменты коллег, он достал из кармана красивую, отполированную до блеска медаль, на которой хорошо читалось «За усидчивость». Он прикрепил мне ее в область предплечья, зацепив за кожу. Несмотря на то, что кончики зацепок были острые, больно не было. Награда села мне на руку очень удобно. Я даже не почувствовал ее небольшого веса. «Словно на меня делали», — пошутил я. Но это оказалось не шуткой. «Награды всегда делаются индивидуально под награждаемого», — сообщил начальник. Оставшееся рабочее время я никак не мог сосредоточиться, то и дело наглаживая и разглядывая свою первую, почти что невесомую, но медальку. Придя домой, еще несколько часов я не переставал любоваться своим новым атрибутом, фотографировал его, снимал видео, хвастался по телефону перед друзьями. Затем, наконец, снял ее и лег спать. Проснувшись, первое, что я сделал, надел награду обратно. Мне было очень важно, как и всем остальным, демонстрировать свою значимость. Теперь-то я имел не последний вес в коллективе. Шло время. Я успешно работал и по праву получал новые и новые награды. Чем больше вы вникаете в работу, тем больше от вас зависит и тем больше часов вы проводите на работе. Стало быть, тем чаще вы получаете поощрение. На 10-й-15-й награде сам по себе факт получения уже не имел такого эффекта, как в первый раз. Для меня это стало привычной закономерностью. Другое дело имело значение вес награды, ибо он отражал значимость в коллективе. Иногда мы в шутку пытались выяснить, кто больше весит, кто больше и более весом для начальства. Чтобы не снимать все красивые награды, мы просто вставали на весы и измеряли вес. Мой вес заметно возрастал. Не сказать, что быстро, но и немедленно, потому что я действительно искренне был предан своей работе. Как-то ночью я поймал себя на мысли, что довольно давно ложусь в кровать со всеми медальками, забывая их снимать. Впрочем, зачем, если они никак мне не мешали? К тому моменту у меня их накопилось уже около 25. На ногах, руках, животе, спине, в области груди и даже одна на правой щеке. В ту ночь мне захотелось поспать без них. Я схватился за одну из них, кажется, вторую или третью по счету в своем арсенале, и потянул на себя. Но она не оторвалась. Потянул еще раз — то же самое. Я включил свет и вновь повторил попытку. Каково было мое удивление, когда я увидел, что медаль буквально приросла к руке. Больно не было, но награда действительно срослась, словно стала частью меня, словно я пытаюсь оторвать от тела какую-то естественную его часть, например, палец или кисть. Все это выглядело очень нелепо и пугающе. Тогда я решил проверить свою самую первую награду и вдруг обнаружил, что она не просто приросла к коже, она уже почти что закрыта ей сверху. Она вросла, словно имплантат. На поверхности предплечья виднелся лишь небольшой выступ, а внутри прощупывалась эта самая первая медалька. «Что это?» — вспомнил я свой давний вопрос коллеге и его ответ. «Следы от наград». Но я-то думал, он имел в виду следы отношения наград, как бы рубцы, незначительные микродефекты, которые могут оставаться от ношения кольца или браслета. Я здорово испугался. Не знал, как к этому относиться. Это выглядело очень страшно. Мне не удалось заснуть в ту ночь. Однако утром коллеги сразу успокоили меня, когда я нервно стал рассказывать о произошедшем, тряся у них перед лицом своими железными грамотами. Они только лишь рассмеялись. Затем, улыбаясь, сняли с себя всю верхнюю одежду, полностью оголив торс. «Смотри, пощупай, не бойся», — предложил один из сослуживцев. Я потрогал. Точно так же, как и у меня. Свежие награды легко снимались с кожи, Более старые срастались, а очень старые были внутри. «Это нормально», — продолжил коллега. «Это же твои награды, лично твои, твоя гордость, твой успех. В конце концов, это часть твоей жизни. И это навсегда останется с тобой. Наоборот, это здорово, что никто не сможет у тебя их забрать, отнять, украсть. Ты всегда можешь показать свою значимость». Я успокоился. В очередной раз заразился неподдельным искренним позитивом коллектива, с которым мне действительно было хорошо проводить рабочее время. Прошло несколько лет. «Не хочешь перекусить?» — спросил меня один из коллег. «Или сегодня снова не пойдешь?» Я давно перестал ходить в столовую. Обычно мне почтенно приносили еду в кабинет. С каждым годом мне становилось все тяжелее и тяжелее ходить, потому как мой вес в коллективе рос, я получал все больше наград и в какой-то момент стал тратить слишком много энергии для того, чтобы выдерживать их. В моем кабинете даже поставили кровать, чтобы я мог работать лежа, а также установили туалет, душ, зону отдыха и еще несколько бытовых примочек, которые облегчали мне рабочий день. К тому же система выстроилась довольно просто. Чем больше вы не двигаетесь, тем меньше вы отвлекаетесь и тратите энергии. Стало быть, тем больше вы расходуете сил на работу, следовательно, тем выше ваш вес становится в коллективе с каждым днем. Однако в тот раз я отреагировал на предложение положительно. К тому времени я не заходил в столовую уже несколько недель, а потому решил заглянуть. Мне понадобилось около 10 минут, чтобы дойти туда от своего кабинета. Я с трудом передвигал ноги, с трудом держал баланс, чтобы не упасть. Все мое тело от головы до ног было полностью увешано грузиками, большая часть которых уже давно стала частью моего организма. Я практически перестал носить одежду. В ней больше не было надобности. Висящие на теле медали были моей одеждой. Наконец, когда я подошел ко входу и сделал первый шаг внутрь, я услышал громкие восхищенные аплодисменты. На меня смотрели молодые люди, в их глазах читалось почтение и уважение. Ведь к тому моменту я стал лучшим работником, а все они хотели быть похожими на меня. Я помахал им рукой, вспомнив, как когда-то тоже приветствовал лучшего работника учреждения. Это было невероятно приятно. Я чувствовал гордость и умиротворение. А совсем недавно я уволился. Не случилось никакого конфликта. Нет, я просто устал. Сообщил начальству, отработал до тех пор, пока мне не нашли замену. Коллеги устроили мне прощальную вечеринку, и мирно, спокойно, с почестями я ушел, став безработным. Несколько недель я просто отдыхал, наслаждался жизнью. Только стал замечать, что для свободной от работы жизни мои награды начинают мне мешать. Мне тяжело передвигаться, сложно почесать себе спину, сложно вставать с кровати по утрам, банально сложно ходить в магазин за продуктами. Наград было слишком много, и они были очень тяжелыми. Однажды ночью мне не спалось. Я включил свет, подошел к зеркалу и посмотрел на себя, предварительно сняв медальки, которые еще мог снять. Тело мое бугрилось из-за вросших имплантов. Лицо неровно перекошенное из-за разной тяжести наград. Шишки покрывали мои руки, словно я болею тяжелой формой артрита. Я увидел не себя, а какого-то урода. «Это не я», — проговорил я тихо. А затем громче и еще громче. А затем я просто закричал во все горло: «Это не я! Я другой! Это все не мое! Это не мой вес! Это не мое тело! Все это не я!» Меня одолела истерика. Я катался по полу и пытался вспомнить себя настоящего, молодого человека с небольшим весом, с красивым привлекательным лицом и телом, без грузиков, без грамот, без медалей, без веса. В тот же момент я решил избавиться от своих наград, очиститься от них. Однако это было невозможно. Как я и говорил, они стали частью меня. Я взял нож и попытался их удалить. Получилось, вытащил одну, окровавленная, сросшаяся с моим организмом, с приросшей к ней кожей и мышцей. Одна медаль лежала на моей трясущейся ладони. Мне стало до того больно, что я чуть не потерял сознание. А наград у меня насчитывалось сотни и сотни. Неужели мне придется каждый раз терпеть эту безумную боль? Подумал я и принялся вырезать вторую. Но не дорезал. Не смог. Я составил план. Удалять по одной награде раз в день. Мне давалось это очень тяжело. Я испытывал невероятные мучения. В какой-то момент я подумал, что рано или поздно умру от болевого шока или кровотечения. Я даже был к этому готов. Но в итоге я случайно перерезал себе сухожилие на руке и оказался у врача, который успокоил меня и заверил, что пройдет не более года, как я снова стану самим собой. Настоящим собой, каким когда-то и был. И я уже в пути. Пожелайте мне, пожалуйста, удачи и спасибо за то, что выслушали меня. Друзья, буквально несколько секунд рекламы под конец этой истории. У меня есть авторский канал на Ютубе и Рутубе, где вам больше удобно. А лучше и там, и там. Артур Алехин. Все очень просто. Пожалуйста, если вам нравится мое творчество, подпишитесь и будьте немного активнее. Кстати, на канале есть моноспектакли по моим сценариям, и не только. Это действительно очень важно для меня и моего творчества. Возможно, скоро я сделаю отдельный выпуск «Комментаторы No Comments» на эту тему. Жду вас. Спасибо за внимание.